где описывается любовь Кришны к Лакшми Матери Радхарани. У него надевают гирлянду из лесных цветов. И говорится, что если в этот момент у Господа Джаганнатха что-то попросить, он обязательно исполнит все желания. Потому что в этот момент он самый счастливый. Он довольный, у него сердце растаявшее, потому что он предвкушает, что ночью он убежит оттуда и прибежит сюда. На самом деле, вчера, когда Мадхавананда Прабху рассказывала Гупта Вриндаване о том, что Джаганнатха Пури – это скрытый Вриндаван, он сказал, что трудно сказать, что есть лес Вриндавана. Но на самом деле я много раз слышал, что именно эти сады Джаганнатха Валлабхи и есть лес Вриндавана. Потому что каждую ночь Джаганнатха убегает сюда. Когда крепко-накрепко закрывают двери алтаря, когда все пуджари уходят, он еще некоторое время ждет, чтобы убедиться, что никого нет, и убегает. И здесь он гуляет, здесь он встречается со Шримати Радхарани, здесь он проводит свои лилы и еле-еле успевает к утренней службе. И сад этот также знаменит тем, что именно отсюда отправляется группа пант, специальная экспедиция, которая ищет дерево для нового Джаганнатха. Джаганнатха называют Дару Браман. Браман значит дух. Дару значит деревянный. Деревянный дух. Браман или бог в форме дерева. Примерно каждые 12 лет в соответствии с ведическим календарем проходит церемония Навакалевара, когда Кришна меняет свое тело. Так как здесь он живет, как во Вриндаване, он живет в своей Нара-лиле. Нара-лила значит человеческая лила. И поэтому он тоже меняет тело каждые 12 лет. И когда наступает год Навакалевара, то там проходят особые церемонии. И одна из этих церемоний заключается в том, чтобы найти дерево. Потому что Джаганнат уже живет в этом дереве. И дерево это находится с помощью божественного откровения. И когда экспедиция пант выходит из храма Джаганнатха, то они приходят сюда, в этот Джаганнатха Валлабха Мат, и остаются здесь. Первую ночь они ночуют здесь. Они проходят небольшое расстояние от храма до этого Матха Джаганнатхи Валлабхи. Здесь им приносят гирлянду от Господа Джаганнатха, благословение на то, чтобы они нашли дерево, из которого сделают его новое тело. А здесь проходят последние церемонии, прощание. Царь Пури, Гаджапати Махараджа, приходит для того, чтобы дать свои благословения этой экспедиции. И они отправляются в Какатпур, где-то примерно в 40-50 километрах отсюда. Там есть особый монастырь Мангала Деви, одно из проявлений богини Дурги, где они останавливаются на ночь, постятся, дают определенные обеты, и Джаганнат должен прийти к ним во сне, и во сне они должны увидеть, главный руководитель этой экспедиции должен увидеть дерево, где оно находится. И дерево это должно обладать определенными знаками, там должна быть раковина, шанка, должна быть чакра нарисована, и много других знаков. Вот. Там же, в этом монастыре, в Какатпуре, в монастыре Мангалы Деви. Причем они ночуют там ровно столько, сколько нужно для того, чтобы они получили откровение. Иногда Господь Джаганнат не приходит. Одну ночь, другую ночь, третью ночь. Тогда возглавляющий эту экспедицию дает обет, что если ты не придешь, то я покончу с собой, если ты. Вот он дает ему определенный срок. И Джаганнат вынужден прийти и сказать, вот я там нахожусь, там моя дару, дерево, в котором я нахожусь. И сад этот, он изначально был подарен храму Господа Джаганнатха, потому что система была такая, что когда строился большой храм, всегда строил его царь, у которого было много денег, ему легко было строить храмы, в отличие от Саньяси, которым нужно в наше время строить храмы. И вместе с храмом он всегда дает божеству большие угодья. И эти угодья сельскохозяйственные угодья, они принадлежали божеству, они записывались на имя божества. И, соответственно, весь доход от этих сельскохозяйственных угодий шел на то, чтобы содержать божество здесь. Этот сад, он принадлежит Господу Джаганнатху. До сих пор кокосовые пальмы, которые растут здесь, они приносят кокосы только для Господа Джаганнатха. Все эти кокосы предлагаются самому Господу. Манговые деревья, которые мы видим, он манговое дерево. Это тоже все для Господа Джаганнатха. Хотя Господь Джаганнатх не очень любит всякие фрукты, он любит что-то посущественнее. Но все равно, так или иначе, этот сад посвящен Господу Джаганнатхе. И храм этот был построен Чёда Гангадевы из Сурья-Вамши. Шримад-Бхагаватам описывает две основных династии кшатриев. Кришна родился в Сома-Вамши, в лунной династии, а Господь Рамачандра родился в Сурья-Вамши. И одна из ответвлений этой Сурья-Вамши изначально правила Арисой. Чёда Гангадев принадлежал к этой Сурья-Вамши, и в седьмом поколении от него он построил этот храм. Вернее, он начал строительство этого храма, потому что храм строился в течение многих поколений. На его месте стоял более древний храм. И, соответственно, в седьмом поколении, в седьмом колене от Чёда Гангадеви родился царь, которого звали Гаджапати Пурушоттамадев. Всех царей солнечной династии, и до сих пор по традиции царей Пури зовут Гаджапати. Хотя сейчас это значение, оно уже, это слово не имеет никакого смысла, этот титул, потому что Гаджапати значит повелитель слонов. Но в то время Ариса славилась тем, что у царя Арисы была огромная армия слонов. Ариса практически не подвергалась нападению мусульман, по крайней мере, мусульмане никогда не правили в Арисе, хотя нападали они сюда и грабили, и уничтожали храмы, и это отдельная история, страница истории Арисы. Но, тем не менее, благодаря могущественным царям, особенно Сурья-Вамши и их армии большой слонов, с ними никто не мог справиться. Поэтому, соответственно, эти цари, они носили титул Гаджапати. И Гаджапати Пурушоттамадев, с ним связано много историй, он был великим преданным Господа Джаганнатха. И он по традиции мел перед колесницей Господа Джаганнатха во время Радхаятры. Когда он был молодой, он уже вступил на престол, он влюбился в царевну Южного царства Канчи. Ее звали Падмавати. И они были уже помолвлены. Он пригласил своего тестя, царя Канчи, сюда, в Джаганнатха-пури, на праздник Радхаятры. Тот слышал о том, какой роскошью отличается Господь Джаганнатх, каким богатством отличается его будущий зять. И он был в предвкушении того, что он будет участником всех этих богатств и красочных церемоний. Он приехал сюда, и он гостил 2 месяца, и в конце концов пришло время Радхаятры летом. И когда наступила Радхаятра, вдруг он, к изумлению своему, у него будущий тесть, царь Канчи, Канчипура, увидел, что его зять Пурушоттамадев Гаджапати метет метлой дорогу. На самом деле, из всех каст, которые были в классическом древнем ведическом обществе, каста подметальщиков самая низкая. Обычно этим ремеслом занимались чандалы, потому что подметальщики, они вынуждены дышать пылью всех остальных людей, самым грязным, что есть. Они должны убирать за другими людьми. И когда этот царь Канчи увидел, что его будущий зять занимается этим делом, весь в пыли, с огромным усердием он метет, у него закралось подозрение. Особенно подозрительным для него было то, что он делает это с таким усердием. Ну, одно дело, как сейчас тоже приглашают каких-то на исконовские радхаятры почетных гостей, дают им метлу, и они так слегка подметут 2-3 раза, потом отдадут метлу. Как в Калькутте, когда была радхаятра в 88-м или 89-м году пригласили советского посла тогда, чтобы он подмел. Это было сенсацией. Советский посол стал там нести. Но эти почетные гости делают это ради проформы, ради формальности. Но когда этот царь Канчи увидел, с каким усердием, с каким тщанием, с какой любовью Гаджапати Махарадж метет перед Господом Джаганнатхом, у него закралось подозрение, а не подметальщик ли он в сердце своем. Может, он и занимает место царя, может быть, у него и высокое положение в обществе, но, может, на самом деле, потому что в ведическом обществе каждый человек занимается своим делом. И каждый человек любит то, что он делает. И когда он увидел, как кто-то любит подметать, он подумал, может, он на самом деле по природе своей чандал, никакой не царь. Может, он только рядится в царские одежды, а на самом деле он происходит из какой-то низкой касты. И сомнений это не давало ему покоя, он стал мрачнее тучи. Всю Радхаятру он был очень мрачный. Когда наконец Радхаятра кончилась, он не выдержал и спросил у Гаджапати Махараджа: «Дорогой мой, объясни мне, пожалуйста, я видел эту вещь, когда ты мел. И мел ты с таким тщанием. У меня невольно закралось подозрение того, что ты не очень высокого происхождения». И Пурушоттам Дев сказал: «Ты прав. Я самый низкий, я самый последний здесь. На самом деле, кто такие цари? Жизнь царей не принадлежат им самим. Они не вольны распоряжаться своей жизнью. Они слуги всех своих граждан. Они слуги самого последнего гражданина своего царства, самого последнего чандала. Поэтому они ниже, чем чандалы. И царство принадлежит не мне, царство принадлежит Джаганнатху. Я всего лишь самый последний его слуга. И чтобы доказать то, что я самый последний слуга, я беру метлу и с таким тщанием и любовью подметаю дорогу перед Господом Джаганнатхой». Подозрения того подтвердились полностью из уст самого Гаджапати Махараджа. Он вернулся к себе в Каджи, он не сказал ни слова. Когда он вернулся в Канчи, он послал посольство. И вместе с посольством он послал грамоту, он сказал: «Спасибо тебе большое за гостеприимство, спасибо за предложение, за честь, которую ты оказал мне, но прости меня, мы происходим из очень высокой касты кшатриев, и мы не можем позволить себе соединиться браком с людьми, которые принадлежат к низшей касте». Пурушоттам Дев разгневался. Он разгневался не за себя, он разгневался за Господа Джаганнатха, потому что он воспринял это как оскорбление Джаганнатха. Он подумал, что этот глупец ничего не помнит. И он подумал: «Ах так, хорошо. Если ты не хочешь добровольно отдать мне свою дочь, я завою ее силой». И он отправился в военный поход в Канчи. И Канчипур, если вы когда-нибудь поедете туда, это очень красивый город, тоже недалеко от океана, на юге Индии, там, где Рамануджачарья провел свои детские годы, юношеские годы. И в то время Канчи был очень хорошо укрепленной крепостью. Практически никто не мог завоевать эту крепость. И поэтому, когда Пурушоттам Дев подступил к Канчи, его войско потерпело сокрушительное поражение. Войско было полностью разбито. Он ничего не смог сделать. Он осадил сначала город, но потом от его войска почти ничего не осталось. И с жалкими остатками своего войска, с какой-то сотней воинов, он, несолоно хлебавши, вернулся сюда, в Орису. При этом всю дорогу он плакал. И когда он приехал сюда, первым делом он пошел в храм Джаганнатхи. Он встал перед Джаганнатхой, он сказал: «Я делал это не для себя. Я оскорбился не для себя. Мне не нужна эта женщина, девушка. Какой бы красивой она ни была. Да, я люблю ее, но мне ничего не стоит отказаться от своих чувств. Я делал это ради тебя. Почему я потерпел поражение?» И перед Джаганнатхом он сделал ачманту. Он прочитал мантры. Он сказал: «Я даю обет. Я не сдвинусь с места, я не буду есть, я не буду пить, я не буду ничего делать до тех пор, пока ты не объяснишь мне, почему я потерпел поражение. И пока ты не объяснишь мне, как я могу выиграть». Джаганнатх испугался, потому что его преданные перед ним дают такой странный обет. Джаганнатх в ту же ночь пришел к ним. Долго он не стал поститься. Или, может быть, несколько ночей прошло. Но в конце концов Джаганнат явился ему во сне. А Джаганнат сказал: ты прав. Это моя ошибка, прости. Я слишком увлекся. У меня тут много других дел. Извини. Но так или иначе, я обещаю тебе, собери армию еще раз. Опять объяви по всей Орисе военный набор. Призыв. Собери всех. Кинь клич. Отправляйся. И я обещаю тебе, что в этот раз я буду с тобой. В этот раз мы вдвоем с Баларамой будем в твоей армии. И мы будем посреди этой армии сражаться вместе с тобой. Я обещаю тебе, мы победим. Так как Ятра Йогешвара Кришна, Ятра Партхада Нурдарага. Там, где Кришна, и там, где Арджуна, всегда победа. И Гаджапати Махарадж спросил: это все хорошо. Я знаю, что если ты обещаешь, ты сделаешь. Но все-таки, как я могу узнать, что ты в моей армии? И Джаганнат сказал: не волнуйся. Я дам тебе знать. Я тебе расскажу. Ты поймешь, что я с тобой. Гаджапати очень обрадовался. Он вышел с новыми силами, он бросил клич. И все люди Орисы, они встали как один к, я не знаю, к чему там, к лукам, к стрелам, не к ружью. Они встали в ряды. Пришли, он собрал большую армию. Он отправился отсюда на юг, прямиком по побережью океана. А Джаганнат тем временем вскочил на коня. Джаганнат вскочил на белого коня, а Баладев вскочил на черного коня. И они помчались вперед, впереди этой армии. И они дошли до озера, которое называется Чилика. Мы, может быть, поедем туда послезавтра. По плану мы должны этой Чилике оказаться послезавтра. И Чилика — это огромный залив океана, очень красивый. Там лотосы растут, там пресная вода. И хотя это океанская вода, но она пресная, как лиман такой большой. И Джаганнат доскакал до этой Чилики. Это где-то километров, наверное, 50-60 отсюда. Довольно далеко. И они устали. Был жаркий день. И они остановились в деревне. В деревне жила женщина. Ее звали Маника. Она была из касты гопи. И Кришна, он любит гопи. У него есть особая склонность к гопи. Он нашел эту женщину, Манику. А Маника, она продавала йогурт, молоко, еще что-то. И она увидела этих двух красивых всадников, один на черной лошади, другой на белой. Они спешились перед ней. Они взяли йогурт, выпили весь йогурт, который у нее был, все молоко, которое у нее было, все, что было, съели, освежились. Она говорит: деньги? Давайте мне деньги. Она говорит: ты знаешь, у нас нет денег. Мы как-то никогда у нас денег особенно не было. Но вот после нас идет этот Гаджапати Махарадж с войском. И ты, пожалуйста, дай ему вот перстень этот. Мы даем тебе перстень, и по этому перстню он тебе заплатит за все, что нужно. Маника это взяла перстень, перстень такой красивый. Он подумал: ну, наверное, не врут. Взяла этот перстень, они поскакали дальше. И через какое-то время, через несколько часов, пришло войско Гаджапати. Они остановились там на ночлег, и в шатер рвется эта Маника. Ее не пускают, она говорит: нет, мне нужно к царю, у меня вот особый перстень. В конце концов ее пропустили, потому что она была очень настойчивая. Она говорит: Махарадж, Махарадж, что такое, что происходит в твоем? Тут твои воины, которые у тебя в авангарде скакали, они выпили весь мой йогурт, все молоко, все, что было, съели, перстень оставили, сказали: ты заплатишь. Она протянула ему этот перстень. Посмотри на этот перстень. Это перстень из сокровищницы Господа Джаганнатха. Драгоценный перстень. Огромным драгоценным камнем, равных которому нет. И Гаджапати Махарадж понял, что Джаганнат таким образом дает знать, что он с ними, что он едет в этом войске. И на радостях он сказал: хочешь, я тебе всю эту деревню подарю. Отныне эта деревня твоя. Деревня, она до сих пор называется Маникапур, там рядом с Чиликой. В честь этой Маники, потому что Маника вдруг стала обладательницей этой большой деревни. И, соответственно, он заплатил, они отправились в поход, он выиграл эту войну, он взял в плен царя Канчи, он отпустил его, он сказал: мне, я вообще рядом с тобой находиться не хочу, он взял в плен Падмавати. эту царевну. Он привез ее сюда, в Пури, позвал своего главного министра. Он сказал, он посмотрел на эту девушку. Девушка была очень красивая, смиренная, целомудренная. Ему жалко стало. Но с другой стороны, у него уже в сердце, так как он настоящий кшатри, у него родился план мести. Он сказал своему министру, отдай его, ее замуж за подметальщика улиц. И когда она услышала это, она стояла при этом, у нее слезы потекли из глаз. И ему как-то немножко стало жалко ее. И он сказал, ну, только найди самого культурного и самого воспитанного подметальщика улиц, чтобы немножко смягчить свое наказание. И он отдал это министру и забыл об этом. Потому что кшатрий, его слово таково, он дает слово, он дает приказ, все, он забывает. Он не помнит, он не думает, он даже не спрашивал о том, что случилось с этой девушкой. А министр его, ему стало совсем жалко эту девушку, и он решил подождать, не торопиться с тем, чтобы выдавать ее замуж за Чандала. И когда на будущий год опять началась Радхаятра, и когда опять Махараджа Гаджапати Пурушоттама Дев взял в руки метлу, то его министр подвел под Мавати и сказал, мой государь, я нашел самого культурного и самого образованного подметальщика улиц. И я хочу выдать эту девушку замуж за него. Это ты. Возьми ее, пожалуйста. Прими ее руку и сердце. Это такая история со счастливым концом, которая на самом деле имеет очень большое значение для нас, потому что у Падмавати и Пурушоттама Дева родился Махараджа Пратапарудра. Махараджа Пратапарудра был их сыном. И Гаджапати Пратапарудра стал следующим царем Арисы. И ему суждено было сыграть эту роль в играх Господа Чайтаньи. Когда Господь Чайтанья впервые пришел сюда из Навадвипы, из Шантипуры, когда Шачи Деви попросила его оставаться здесь, то Махараджа Пратапарудра не было в это время в Пури. Он воевал с кем-то, он был в военном походе. Господь Чайтанья пробыл здесь какое-то время, потом отправился во Вриндаван. И мы знаем, в первый раз его попытка пойти во Вриндаван закончилась тем, что он пошел в Рамакели, где он встретился с Рупой Санатаной Госвами. И только после этого, после Рамакели, он вернулся сюда снова. И в этот момент Махараджа Пратапарудра находился в Каттаке. Каттак в то время был столицей Арисы. И когда он услышал о том, что Чайтанья Дев пришел сюда в Пури, то Махараджа Пратапарудра бросил все и тоже приехал в Пури. Он пришел к Сарвабхаума Бхаттачарье, и он стал просить его, пожалуйста, помоги мне встретиться с Чайтанья Девом. Я слышал многое о нем. Я слышал, что какой-то очень святой человек пришел сюда. Я слышал, что тысячи людей идут за ним. Я слышал, что когда он поет киртан, то слезы у людей выступают на глазах, они не могут сдержаться, они начинают кататься по полу. И он начинает кататься по полу, и люди начинают сходить с ума. Я много слышал о нем, я хочу увидеть его. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, тебе будет очень сложно это сделать, но я могу устроить так, что когда он придет на даршан Господу Джаганнатху, я спрячу тебя в укромном месте за колонной этого храма, и из-за колонны ты сможешь наблюдать его. И прошло пару дней, Махараджа Пратапарудра пришел в храм, его поставили за колонной, и он увидел Господа Чайтанью. Господь Чайтанья пришел сюда, тогда у него еще не было Говинды, тогда не было Бхакрешвара Пандита, это было еще до того, как Господь Чайтанья отправился на юг, потому что настоящая встреча Махараджа Пратапарудры с Господом Чайтаньей случилась позже, после того, как Господь Чайтанья вернулся из своего путешествия по Южной Индии. Но в первый раз Пратапарудра увидел Господа Чайтанью из-за колонны, и он увидел, как Господь Чайтанья, когда он увидел Господа Джаганнатху, как он стал танцевать. То, что он увидел, поразило его? Потому что Махараджа Пратапарудра был воспитан в определенной культуре. Это то, что он увидел, выходило за рамки этой культуры. Он увидел человека, который танцует, как сумасшедший. Он увидел человека, у которого текут слезы ручьями. И иногда он падает на пол. И слюна начинает течь у него изо рта. И иногда пена выступает у него у рта. И он начинает кататься по полу в пыли. Это пыль, смешанная со слезами, со слюной, со всем остальным, делает его тело грязным. Он катается в этой пыли, в слезах. И Махараджа Пратапарудра пытался проникнуться почтением, пытался понять что-то, но ничего не понял. Потому что на самом деле понять Господа можно только по милости Господа. Проникнуть в настроение Господа, понять, кто такой Кришна, и тем более понять, кто такой Господь Чайтанья, можно только по милости Кришны, по милости самого Господа Чайтанья или по милости Его преданного. Для обычного человека это невозможно. Множество людей видело Господа Чайтанью в Пури, и некоторые люди считали его сумасшедшим. До сих пор люди пишут ученые трактаты о нем и говорят, что Чайтанья Махапрабху болел эпилепсией. И его экстазы – это всего лишь эпилептические припадки. Люди не могут понять этого. И Махараджа Пратапарудра, так как у него не было еще милости в этот момент, он не мог понять, что происходит. Из-за колонны он наблюдал за этим, и он ушел оттуда со смешанным чувством. С чувством того, что он видел что-то, но он не смог увидеть или не смог войти в это настроение и разгадать тайну этого всего. И когда этим вечером он заснул, то он увидел Господа Джаганнатха. Джаганнат пришел к нему во сне. Он увидел его на его ратнабеди. Ратнабеди – это особый трон Господа Джаганнатха. Он украшен огромными драгоценными камнями. Самые большие драгоценности сходятся сюда, в храм Джаганнатхи, и хранятся в его сокровищнице. И это ратнабеди, драгоценный трон, на котором он стоит. Он увидел Джаганнатху с огромными глазами, с улыбкой. И вдруг он увидел, что у Джаганнатха из глаз текут слезы. Ручьями, ручьями. Он видел, как эти слезы, они смешиваются с пылью, и они пачкают тело Господа Джаганнатха. И он увидел, как во сне он пытается, почувствовал, как во сне он пытается подойти к Господу Джаганнатху, поклониться ему, дотронуться до его стоп, вознести ему молитвы. И вдруг он услышал, Джаганнат стал говорить ему, он стал говорить ему, не касайся ко мне, не дотрагивайся до меня. Твое тело чистое, твое тело смазано пастой из сандала, твое тело украшают драгоценные ароматические масла. Ты весь чистый, посмотри, какой я грязный. Если ты коснешься меня, ты осквернишься. И что-то он начал понимать в этот момент во сне. И вдруг он увидел, что вместо Господа Джаганнатха Чайтанья находится. И у него слезы текут из глаз, и тело его грязное. И слюна капает у него изо рта. И он все понял. У него пришло такое раскаяние. Он стал плакать, просить прощения. Поклонился и проснулся в этот момент. Господь Чайтанья вскоре ушел. И в течение долгих 6 лет он путешествовал по югу. И все это время Махараджа Пратапарудра корил себя. Он думал, сам Господь пришел сюда. Сам Господь пришел ко мне в город. Но я не мог понять его, я не мог увидеть его. Более того, я оскорбил его внутри. Потому что на самом деле, даже если человек преданный или пытается стать преданным, когда он слишком близко приближается к кому-то, в силу его менталитета и грязного сердца, он может оскорбить, как он может случайно оскорбить своего духовного учителя. У него может развиться в сердце это неприязненное отношение какое-то или какая-то зависть. Поэтому говорится, что лучше держаться на какой-то дистанции, на каком-то расстоянии, потому что А человеку с материальным сознанием трудно понять проявление духовного сознания. И Махараджа Пратапарудра стал корить себя за это. Он стал корить себя за то, что я пашанди, я оскорбитель. Я увидел, как живет дух. И при этом я подумал, что это грязь, что это слюна, что это слезы. Я попытался измерить Бога материальными мерками. Все эти 6 лет он рвал на себе волосы, все эти 6 лет он ждал, когда же Чайтанья Дев вернется. И все 6 лет никто не знал, когда он вернется, потому что в то время не было мобильных телефонов, нельзя было позвонить Господу Чайтанье и сказать: «Эй, где ты там? Когда вернешься?» Нельзя было написать ему по кому. Кала Кришнадас, который путешествовал с ним, не занимался его почтой компьютерной, в интернет-кафе. Никто не знал, где он. В течение 6 лет никто не знал, где он находится, потому что не было даже почты обычной. Ни у кого не было вестей о том, где Чайтанья Дев, что он делает. И вдруг через 6 лет, 6 лет спустя, Чайтанья Дев вернулся сюда, в Джаганнатхапури. Можно представить себе ликование всех преданных. Все 6 лет они ждали его. Сарвабхаума Бхаттачарья 6 лет ждал его. Канай Кунти, все остальные арийские преданные ждали его. И вдруг, ни с того ни с сего, он вернулся вместе с Кала Кришнадасом. Расскажу эту историю завтра в Гамбире, потому что она связана с Гамбирой. Махараджа Пратапарудра, когда он услышал об этом, он стримглав бросился в Пури. И он стал умолять всех преданных. Рой Рамананда скоро пришел в Пури. Сарвабхаума Бхаттачарья уже был здесь, в Пури. Бхавананда Рай, отец Рамананда Рая, жил здесь. Он падал в ноги каждому из них. И каждого из них он просил: пожалуйста, устройте мне даршан Господом Чайтанье. Я хочу попросить его прощения. Я хочу дотронуться до его стоп. Я хочу загладить свою вину, потому что я пашанди. Я оскорбил его. Мне нужно хоть как-то почувствовать, что я прощен. И один за другим издалека начинали преданный разговор с Господом Чайтанья и говорили: ты знаешь, ты такой замечательный царь, он так заботится о преданных, он такой хороший. И Господь Чайтанья кивал головой и говорил: хорошо. Потом спрашивал: зачем вы говорите мне об этом? Они говорили: а нельзя ли, чтобы ты с ним встретился? Затыкал уши и говорил: если вы еще раз придете ко мне с этой просьбой, в конце концов он сказал: если вы еще раз придете ко мне с этой просьбой, я уйду отсюда, в Валаланат, и я никогда не приду больше сюда. Я навсегда поселюсь в Брамагири, в Валаланатхе, и ноги мои здесь больше не будут. Все испугались. Сарвабхаума Бхаттачарья испугался, Рамананда Рой испугался. И они пришли в Махараджа Пратапарудру и сказали: не может этого быть, ты не сможешь встретиться с ним, он саньяси. Он не хочет видеть вишай, людей, которые связаны с деньгами. Господь Чайтанья говорит в Чайтанья Чаритамрите, что лучше саньяси, лучше выпить яд добровольно, чем встречаться с людьми, у которых много денег. Потому что деньги – это особая энергия, которая дает людям возможность наслаждаться. Чего мы можем в другое место пойти?